Но Малиновский по своей юношеской горячности и даже в некоторой степени фанатичности новообращенного адепта закусил у дела и не собирался сдаваться, выпалив: «Если есть в капитале какие-то огрехи, то люди не дураки и учтут их. Зато будет построено общество справедливости, равенства и братства». «Братство, справедливость, равенство — хорошие слова, правильные, только на практике нереализуемые». «Почему это? Не дадите?» Солдаты тоже посмотрели на него вопросительно и хмуро. «Дело не в этом. Представьте, что дворян больше нет, и власть действительно взяли в свои руки пролетариат и крестьяне. Представили?» Солдаты неуверенно кивнули. «И вот наступило всеобщее равенство и братство со справедливостью?» «Да!» — с жаром воскликнул Малиновский. «А как ты это реализуешь? Люди разные и хотят разного, я уже приводил примеры. Закон издадим, а люди будут более сознательными». «Закон? Ну, издашь ты закон, дескать, с 1 апреля все равны друг другу братья и должны поступать по справедливости, так что ли? Ну и что изменится? Ты давно в деревне жил, Родион? Там все свои, вроде должны помогать друг другу согласно законам Божьим, что вроде как тоже исповедуют идеи справедливости, равенства и братства. И как? Соблюдают эти законы? Помогают? Забыл? Ну так сходи к самарским. Они из крестьян расскажут тебе о нравах деревенских общинных, как там друг другу помогают, особенно землю по справедливости разделить. Прямо идиллия и сознательность, такая, что зубы летят во все стороны, да бабьи клоки волос ветром уносит». Солдаты согласно приглушенно засмеялись. Многие еще совсем недавно сами являлись крестьянами, в рабочие пошли из-за невозможности прокормиться с земли и помнили все эти «забавы». «Или думаешь, вдруг все разом опомнятся и перекуются? Ну давай представим, что установили это самое равенство и справедливость с прочим братством. Только вот какая петрушка. Одно другому противоречит и отвергает». «О чем вы, ваш бродь?» — спросил один из великовозрастных солдат, что почувствовал какой-то подвох. «Как такое может быть? Ну а как вы собираетесь реализовывать это самое равенство и братство на практике? Хотя бы в масштабах одной деревни, где имущественное положение у всех все же разное. У кого-то 2 коровы, у кого-то нет коня, у 3-го только 3 барана, ну и так далее». Мужики молчали. «Ну хорошо, даю подсказку. В деревне есть кулак, тот же буржуй проклятый. И вот вы турнули его из деревни, как дворян из страны, и за его счет уравняли все семьи вплоть до того, что наступило равенство по числу кур в курятнике. Долго равенство продлится?» «Поясните, ваш бродь». «Ну вот давай представим, что вы установили равенство. Только вот люди, как я уже говорил, все разные просто от природы, даже в одной семье. Как там в сказке сказано? Было у него 3 дочки, 2 галимы... А, нет, это из другой оперы. Во! Было у него 3 сына, старший умный был, детина средний так и сяк, младший вовсе был дурак». Солдаты засмеялись, и их хмурые лица слегка разгладились. «И вот у нас равенство. Все получили одинаковое образование в школе, вот только разные умственные способности сказались. Старший стал, скажем, высокопоставленным чиновником, средний — высококлассным рабочим, а младший по дурости своей стал лишь пастухом. И вот, согласно вашей идее равенства, все они стали получать, ну, скажем, по 100 рублей. Равенство?» «Ну да», — озадаченно загудели солдаты. «А справедливо? Только честно, положа руку на сердце». «Да какая же это справедливость, что пастух и рабочий одну плату получают? Нет, конечно». И этот крик души был поддержан одобрительным гулом. Малиновский при этом кусал губы. «Ну вот, со справедливостью при равенстве как-то не заладилось. Но что случится, если все так и будет?» «Что?» «Пастух так и будет пасти своих коров, ему все по нраву. Средний сын станет работать согласно своей характеристике так и сяк, ведь свои 100 рублей он все равно получит. Так заради чего надрываться, делая что-то лучше и больше, чем необходимо? Согласны? Вы же рабочие. Скажите, разве я не прав в таком случае?» «Ну да, правы, ваш бродь, как есть правы». «А что станет делать старший сын при его-то возможностях?» — продолжал нагнетать обстановку Михаил Климов. «Воровать!» Заметьте, не я это сказал. Солдаты невесело засмеялись. Но все верно. Начнет воровать, чтобы установить эту самую справедливость, как он ее понимает. На каторгу его! Ну, посадите вы одного в тюрьму, второго, третьего, да хоть расстреляете мерзавцев. Так и закончатся умные, от коих уже не родятся такие же умные, ведь от дураков только дураки и рождаются. Кто управлять государством станет? Помолчали. Даже Малиновский ничего не сказал. Тоже призадумался. Тогда возвращаемся к идее справедливости. Младший дурень, так и быть, получает дальше свои 100 рублей. Средний 200, старший 300. Справедливо? Ну, дык, вроде как да. Прозвучал ответ с сомнением из-за вновь учуянного подвоха. Справедливо. Вот только теперь с равенством беда, верно? Старший теперь и приодеться сможет получше, и купить еще каких вещей. Да и жрать станет обильнее и вкуснее. Его дети, в отличие от детей среднего брата и тем более младшего, смогут закончить лучшие университеты, даже при условии их доступности для всех и бесплатности обучения. Просто за счет того, что старший будет иметь возможность нанять дополнительно учителей, если его оболтус что-то не поймет. И в итоге через 2-3 поколения появятся кто? Кто? По факту новое дворянство. Солдаты аж дышать перестали от осознания сей непреложной истины. «Так наше же будет», — произнес один из бойцов, но неуверенным тоном. «С чего ты взял?» «Но как же? Из народа же!» «Ойли, вспомните, как себя купцы ведут, что из народа вышли. Или еще лучше, дворян в первом поколении». Один из солдат сплюнул и зло буркнул. «Гниды еще те! 100 крат хуже потомственных!» Так и норовят пакость сделать и унизить, чтобы свое превосходство показать. А теперь, мужики, вопрос на засыпку. Если убрать нынешнее дворянство, то кто сейчас имеет самое лучшее образование? Кто? Это вы мне ответьте. Евреи, прозвучало после короткой паузы. Вот вам и ответ. Кто станет за счет лучших стартовых условий новым дворянством? Оглянуться не успеете, а их дети уже заняли все ключевые посты в системе управления государством, пока вы и ваши дети грамоту постигали. Вы уверены, что хотите именно этого? Прогнать немцев, чтобы повесить себе на шею других, с фамилиями, что очень похоже на те же немецкие, например, Фридман и Гофман. Какая из них еврейская, а какая немецкая? Или Клейн и Кляйн? Где чья? При этом они служить не будут». Для этого русские дурни есть, разве что комиссарами. А станут в основном всякими гешефтами промышлять, трепясь на каждом углу о свободе, равенстве и, конечно же, о братстве. Ибо, как сказано в Библии, нет ни эллина, ни иудея. Только вы уверены, что сами иудеи так же думают? Идея богоизбранности из их сознания, о которой им с рождения раввины толдычили, просто так никуда не исчезнет. Молчание было ответом. «Ну, думайте. И спросите себя заодно, чего это множество евреев вдруг сменило фамилии на русские? Стеклов, Богданов, Свердлов, Изгоев, Володарский, Ганецкий, Урицкий, Ежов и так далее, и так далее, и так далее. Чьи еврейские фамилии я просто не в состоянии вспомнить из-за их сложности. Стесняются, может, этой самой их трудной произносимости?» Солдаты снова невесело засмеялись. «Как же!» «Стесняются они», — пророкотал кто-то зло. «Под нас маскируются». «Верно, и вот тому доказательство. ЦК большевиков — 9 из 12 евреи, ЦК меньшевиков — 11 из 11, комитет анархистов — 4 из 5, ЦК ПСР, то есть эсеров. Не помню, но соотношение примерно как и у остальных». «Это правда?» Каким-то потерянным тоном спросил Малиновский. «Правда». «Но откуда вы это все знаете?» «У меня товарищ в жандармах служит. Он и рассказал про это дело. И знаешь, что, на мой взгляд, самое забавное, Родион?» «Что?» «В руководстве так называемой партии рабочих нет ни одного рабочего. А Ленин так и вовсе дворянин, ни минуты не простоявший у станка». В убежище поднялся гул, как в растревоженном улье. Климов сознательно пошел на обострение национального вопроса. Будем говорить честно, евреев в это время, мягко говоря, недолюбливали. Понятно, что во многом именно царские власти провоцировали это противостояние и организовывали погромы, чтобы безопасно для себя спустить пар народного недовольства, подсовывая жертву, за грабеж которой потом любого можно было формально отправить на каторгу. Ну и также будем честны в том, что сами евреи не без греха. Поводов дали воз и маленькую тележку себя не любить. И знание того, что в социалистических партиях различного толка полно представителей этого народа. А в руководстве так и вовсе подавляющее большинство, с чем они и подставились столь нескромно, было самым простым способом отвадить солдат от этой политической силы, вызвать к ней неприязнь такую, что аж кушать не могу.